Да, этого нет на карте, но в лесу есть деревня под названием Рфан. Это наше следующее место назначения. Хаем любопытно. Еще возле деревни есть подземелье для новичков. Подземелье. Земля обетованная. Хотя, когда дело доходит до онлайн-игр, там, кроме как крошить монстров, делать совершенно нечего. На большую награду рассчитывать не приходится, но для подъема уровней героя сам это место подходящее. Ясно. И еще мы отлично снаряжены, а с превосходной защитой героя сам это будет словно легкая прогулка. Ахо, ну спасибо, я учту это. Да ни за что. Кстати, герой сама, почему вы до сих пор не притронулись к своему вину? Меня увлекла атмосфера таверны, а к еде полагался стакан вина, но до сих пор еще не сделал ни единого глотка. А, ну вот так, это не значит, что я не пью. Просто не пьянею, да и не люблю это дело. Мне это дело разонравилось после того, как во время студенческой попойки все налокались вдрызг, а я, хоть и пил вместе с ними, но так и остался трезвым. Вот как, но от одного стакана ничего не будет, прости, но я на самом деле не люблю выпивку. На, извиняюсь. Эй, ладно, Майн понуро забрала мое вино. Ну, спасибо за то, что помогла определиться с планами на завтра. Я тогда пораньше лягу. Ага, увидимся завтра. Закончив с едой, я вернулся из шумной таверны к себе в комнату. Конечно же, еще и спать в кольчуге я не собирался, так что снял ее и повесил на стул. Затем положил кошель с серебряными монетами на стол. Что ж, у меня осталось 200 серебряных. Точнее, 199 с мелочью, учитывая плату за гостиницу. Я чувствовал смутную тревогу и никак не мог успокоиться. Наверное, взыграла моя нищая кровь, ведь мне постоянно не хватало денег. Я, как заправский турист в отпуске, запрятал 30 монет в своем щите. Ура! Теперь, наконец-то, спокойно на душе. Сегодня многое произошло. Так вот какое оно, то чувство, когда собственными руками наносишь монстрам решающий удар. Хотя пока похвастаться нечем, кроме убийства шаров. Я сел на постель, а затем сразу же лег. Сегодня, как и вчера, перед глазами висел незнакомый потолок, но ведь это параллельный мир. Эмоции так и бьют через край. Будет и на нашей улице праздник. Пусть я и продвигаюсь медленнее остальных героев, у меня свой собственный путь. Мне не нужно стремиться стать самым сильным, достаточно сделать все, что смогу. Что-то меня в сон потянуло. Со стороны таверны доносятся веселые голоса. Мимо моей комнаты прошло двое людей, похожих голосами на Матеису и Ицуки. Эти ребята тоже ночуют здесь. Я протянул руку и погасил лампу. Сейчас еще относительно рано, но лучше попытаться заснуть. Бзынь-бзынь. Что это за звук? Пьяные в таверне все еще шумят? Муня. Шарк-шарк. Жаркая одежда за что-то зацепилась. А, как холодно. Солнце светило мне в лицо, знаменуя новое утро. Я с трудом продрал глаза, поднялся и посмотрел за окно. Даже не заметил, как заснул вчера. А сейчас солнце уже довольно высоко. По ощущениям, где-то 9 утра. Чего? На мне было только нижнее белье. Я что, во сне разделся? Ладно, неважно. Переведя взгляд на пейзаж за окном, я увидел группы снующих туда и сюда людей, рестораны и продуктовые лавки, чьи работники с головой погрузились в приготовление своего ассортимента продуктов, дабы успеть к обеду. В общем, все как положено. Помимо пешеходов на дороге можно увидеть и коней, тянущих за собой кареты. Я сам не заметил, как загляделся на утреннюю сцену. Этот параллельный мир и правда замечателен. Похоже, птицы и кони тут самые популярные виды скота из тех, которых запрягают в повозки. Птицы выглядели как какая-то разновидность страуса. Уверен, в одной игре их официальное название звучало как чокоба. Во всяком случае, лошади считались более престижным транспортом. Иногда проскакивали экипажи, в которые запрягли валов. Не правда ли, местный средневековый сеттинг замечательный? Теперь время завтракать и быстро отправляться в дорогу. Я осмотрел кровать на предмет одежды, которую я, предположительно, снял во сне. Странно, она не здесь. Кольчуга, которую я повесил на стул, ее тоже не было. Кошель с серебряными монетами тоже пропал со стола. Мало того, даже моя старая запасная одежда пропала. Какого? Вот черт, ночное вторжение. Меня обокрали, пока я спал. У этой гостиницы серьезные проблемы с безопасностью. В любом случае, нужно спешить к Майн и предупредить ее. Бам! Я выбежал и постучался в соседнюю дверь. Майн, у нас проблема. Наши деньги и мое снаряжение. Бам-бам-бам. Как бы я ни стучал, Майн не выходила. И тут со стороны коридора послышался приближавшийся топот множества ног. Повернувшись на звук, я увидел, как неподалеку появились рыцари из замка. Вот он, свет в конце тоннеля, сейчас объясню им, что меня ограбили, и попрошу поймать преступника. Этот вор, должно быть, довольно глуп, раз посмел ограбить спящего героя. Вы, ребята, стражники из замка, пожалуйста, выслушайте меня. Голос выдавал мое отчаяние. Майн, пожалуйста, быстрее выходи из комнаты, у меня серьезные проблемы. Ты, герой щита. Ну да, это я. Что происходит? Они что, имеют что-то против меня? Король требует твоего немедленного присутствия. Мы сопроводим тебя к замку. Требует моего присутствия? Нет, это я требую. Я жертва ночной кражи. Преступник. Идем сейчас же. Жмяк. Эй, больно же. Хотя бы выслушайте меня. Рыцари схватили меня за руки и повели силой. Я до сих пор в нижнем белье. Что за обращение? Эй, Майн, быстрее выходи. Рыцари отказались меня слушать, так что придется оставить Майн в гостинице, пока меня тащит обратно в замок. Похоже, та повозка, которую я видел из окна и которая остановилась у гостиницы, предназначалась именно для меня. Я понятия не имел, что происходит, и продолжал ловить на себе такие взгляды, словно совершил что-то ужасное. Том 1, глава 7. Ложные обвинения. Какое-то время я трясся в повозке, все еще будучи только в нижнем белье. Мы остановились рядом с замком, после чего рыцари выстроились кругом, наставили копья и отконвоировали меня до тронного зала. В зале я лицезрел дуэт из недовольного короля и его министра. А еще, Майн, Ицуки, Рен, Матеесу и их спутники тоже собрались здесь. Как только я окликнул Майн, та спряталась за Матеесу и уставилась на меня. Че, что с вами такое? Каждый таращился на меня, будто я какой-то злодей. Ты правда не понимаешь? Ответил вопросом на вопрос Матеесу, приняв величественную позу. Да что ему, черт возьми, от меня надо? Помню что, стой, это кольчуга. Этот ублюдок Матеесу носил отнятую у меня кольчугу. Так это ты тот ночной вор? Какой к черту ночной вор? Вот уж не думал, что ты такой подонок. Подонок, а чем ты? В ответ весь тронный зал словно заполнился зловещей атмосферой действующего суда. Какие обвинения предъявлены герою щита? Обвинения? За что? Шмык. Ик. Герой щита сама вчера напился. Ик. Ты тогда он ни с того ни с сего ворвался в мою комнату, поддался своим животным инстинктам и набросился на меня. Ха. Герой щита сказал, ночь еще только начинается, и яростно пытался сорвать с меня одежду. Обвинила меня рыдающая за спиной Матеесу Майн, указывая пальцем. Я до смерти испугалась. С криками выбежала из комнаты. Тогда Матеесу сама появился и спас меня. Что? Что это было? Вчера вечером, попрощавшись с Майн, я сразу пошел спать. И когда в таком случае все это произошло, всхлипы Майн не вызывали ничего, кроме удивления. О чем ты говоришь? Вчера после ужина я отправился прямо в постель. Прекрати пичкать нас ложью, ублюдок. С чего, по-твоему, Майн так плачет? Ты-то с чего ее защищаешь? И вообще, откуда у тебя моя кольчуга? Вы ведь виделись впервые друг с другом только вчера. Ну, вчера я наткнулся на Майн со стаканом какого-то спиртного в таверне. Мы разговорились, и она отдала мне эту кольчугу в подарок. А, как ни посмотри, это была моя кольчуга. Конечно, есть вероятность, что Майн купила ее на свои деньги, но какое странное стечение обстоятельств, когда у меня исчезла, у Матеесу она тут же появилась. История Матеесу – наглая ложь, и я должен убедить в этом короля. Ладно, ваше высочество, мою комнату обокрали, и все в ней пропало за исключением этого щита. Пожалуйста, арестуйте преступника. Молчать, изверг, рявкнул король, проигнорировав мою просьбу. Ты вероломно попытался изнасиловать гражданина моей страны, варвар. Не будь ты героем, я бы приказал казнить тебя на месте. Это огромное недоразумение. Я не делал этого. К сожалению, все присутствующие уже признали меня виновным, даже не дождавшись начала суда. Я чувствовал, как моя душа уходит в пятки. Что за херня? Что за херня тут творится? Что, черт побери, за херня происходит? Я ничего из этого бреда не совершал, почему я должен подвергаться таким оскорблениям? Я с раскрытым ртом посмотрел на Майн, в ответ она удовлетворенно высунула язык. Все смотрели только на меня, никто этого не заметил. И тогда я понял, я посмотрел на Матеесу, я чувствовал, как стремительно глаза застилает ярость. Ты, так это ты решил спихнуть на меня несуществующее преступление, чтобы забрать деньги и экипировку? Выкрикнул я, ткнув пальцем в сторону Матаису. Я и сам удивился тому, что могу так громко говорить. «Ха, да что ты несешь, насильник!» Матаису укрыл Майн своим телом, всячески изображая героя, благородного спасителя несчастной жертвы. «Не еби мне мозги! Вы, небось, с самого начала положили глаз на мои деньги и договорились со своими союзниками о том, что потратите их на экипировку». Похоже, Майн, желавшая стать спутницей Матаису, в тот день нашептала ему на ухо этот план. «Поскольку я, полный лузер с одним только щитом, они договорились использовать меня, чтобы я купил ей всю экипировку. А когда я потратился ей на все необходимое, она схватила мои деньги, провернула схему жертва и спаситель, настучала на меня королю, и вот он уже избавляется от меня. Неплохой, действительно неплохой план». Майн с самого начала звала меня только по званию, герой сама, в то время как Матаису она зовет по имени. Если это недостаточное доказательство, тогда что, можно подумать, герой в этом мире только один. Какой же ты подонок, если, даже попав в параллельный мир, так обращаешься со своими друзьями. Это точно. Даже я, пожалуй, не смогу посочувствовать. Рен и Цуки ни секунды не сомневались в том, что я виновен. Понятно. Так они все с самого начала сговорились. Потому что я щитовик, потому что я слаб, потому что бессилен, они собирались воспользоваться мной ради собственной выгоды. Мрази, куда бы я ни пошел, всюду всплывают такие грязные черви. Да с самого начала никто в этой стране даже не пытался поверить в меня. Знаете что, какого хрена я должен вас защищать? Да пусть этот богом забытый мир катится ко всем чертям. Ладно, мне уже плевать. Просто верните меня уже в мой старый мир и призовите себе нового героя щита. Параллельный мир? Ха! Какого хрена я должен проходить через это в параллельном мире? Убегаешь, когда прижали. Вот же ничтожество. Действительно, попытаться насильно навязать свое общество девушке вместо того, чтобы выполнять обязанности, это... Давай, уходи. Никому не нужен такой тип среди героев-товарищей. Я посмотрел на Рина, Матаису и Ицуки, готовый поубивать всех троих. Мое путешествие в параллельный мир должно было приносить радость, но они все испортили. Хорошо, теперь отправьте меня уже в мой мир. Король сложил руки на груди и протянул. Как бы я ни желал отправить обратно несостоявшегося героя, способа сделать это нет. Наши исследователи сообщают, что призвать новых героев можно лишь после того, как погибнут все старые. Че, что вы сказали? Какого? Н не может быть. Растерянно ответили остальные трое. Путей назад в наши миры не существует, то есть я не могу вернуться домой. Да какого хрена вы несете? Сколько вы меня еще держать собираетесь? Я яростно стряхнул с себя рыцарей. Эй, прекрати сопротивляться, не рыпайся. Один из рыцарей нанес мне удар. Бац, звук был, но боли за ним не последовало. Зато рыцарь, судя по тому, как он схватился за руку, боль почувствовал. Так, король, каково мое наказание? Разминая затекшую от удара руку, поскольку сейчас ты, наше средство для противостояния волнам, я не могу обвинить тебя, но все граждане моего королевства уже знают о твоем преступлении. Это станет твоим наказанием. Даже не думай найти хоть какую-нибудь работу в моей стране. Ха-ха, ой, спасибо вам за снисходительность. Значит, он сказал мне, чтобы я повышал свой уровень и готовился к волне. Через месяц волна призовет тебя, герой щита, каким бы преступником ты ни был, тебе не удастся сбежать от своей миссии. Я знаю, потому что я слабый и все такое. Время мне дорого, знаете ли, дзынь. Ах да, я ведь на всякий случай спрятал немного денег в щите. Эй, ты этого хотел, не так ли? Я достал мешочек с оставшимися 30 серебряными монетами и бросил его в лицо Матаису. Уа, что ты творишь, ублюдок? Я так и не узнал, расслышал ли Матаису мою ругань. Только я покинул замок и вышел на главную дорогу, а народ уже тычет в меня пальцами и сплетничает между собой. Быстро же здесь расходятся слухи. Но не могу сказать, чтобы меня это поразило. Не знаю, можно ли что-то с этим поделать, но все происходящее было мне противно до крайности. Вот так я утратил доверие, деньги и все остальное. Мои приключения начались хуже некуда. Том 1, глава 8. Опороченное имя. С тех пор прошла одна неделя, а я все еще крутился около замковых стен. Эй, парень с щитом, что, меня вышвырнули из замка, а теперь он меня зачем-то окликнул? Может, это потому что я тут полуголый хожу, с одним только нижним бельем при себе, и потому что я как раз проходил мимо его лавки. Я все знаю, Ты пытался изнасиловать свою спутницу. Дай-ка я тебе врежу». Он не собирался слушать оправдания, открыто злился и уже сжимал кулаки. «И ты туда же. Моя версия случившегося здесь не интересует ровным счетом никого. Нет, я, конечно, по меркам этого королевства и всего этого мира пришелец из параллельного, плохо знакомый с местными реалиями, но даже я бы ни за что не стал по ошибке пытаться изнасиловать девушку. А ух ты, что-то мне вдруг лицо этой шлюхи привиделось вместо дядиного, так бы и вмазал по нему от души». Я крепко сжал кулаки и вперился в него взглядом. «У ты, что, ты вроде собирался меня ударить?» Дядя ослабил кулаки и успокоился. «Нет, уже не собираюсь». «Ясно, ты был на волоске от смерти. Какой бы слабой ни была моя атака, я был уверен, что смогу избить любого в свое удовольствие. Но я убедил себя, что просто так бросаться на людей нездорово, и решил отправиться за деньгами, которые в любом случае пригодились бы в будущем. Наверняка мне станет чуть легче, если я поколочу шары». «Погоди-ка, чего тебе нужно?» Дядя остановил меня как раз, когда я уже собирался выйти через городские ворота. Я обернулся, и он швырнул мне небольшой мешок. «В таком виде над тобой смеяться все будут. Вот тебе небольшой подарок, на прощание». Внутри сумки был какой-то комплект дешевой льняной одежды и немного грязноватая мантия. «Кстати, сколько это все стоит?» «Где-то 5 медиков. Это ненужные вещи со склада». «Хорошо, потом зайду, отдам за них». Немного странно было сновать повсюду в нижнем белье. А раз так вышло, почему бы не заплатить за возможность этого не делать? «Ты уж возвращайся, я доверяю только честному металлу наличных». «А, не сомневайся». Я надел то, что нашел в мешке, и отправился в луга покорять оранжевые и желтые шары. Ара-ра-ра-ра-ра-ра. На то, чтобы справиться с одним, ушло около 5 минут, но поскольку они, даже вцепившись всеми имеющимися зубами, урона нанести не могли, проблем это не доставило. Дабы развеяться, я сражался с ними весь день, и как бонус получил какое-то количество кожи шаров. Левелап, теперь у меня 2 уровень. Условия для использования малого оранжевого щита и малого желтого щита выполнены. А затем я на всякий случай потратил остаток дня на кое-какие приготовления. Как раз вечер подошел, и голод давал о себе знать. Я неохотно вернулся в город и направился прямо к торговцу, скупавшему вещи с монстров. Он был немного пухлым. При виде меня он самодовольно ухмыльнулся. Он точно планирует нажиться на мне. Это было ясно с первого взгляда. Он работал с клиентом, который пришел продать кучу разных материалов. Среди них оказалась и кожа шаров, которую собирался продать и я. «Так, посмотрим, моя цена. 1 медяк за 2 лоскута. Как тебе такое?» Оценил их стоимость купец, указав на кожу шаров на прилавке. 1 медяк за 2 кожи, значит, пожалуйста. Большое спасибо». Клиент ушел, и пришла моя очередь. «Здрасте, я принес вещей с монстров на продажу. Добрый вечер, добро пожаловать. Думаешь, я не слышал усмешки под конец? Так, что у тебя? Кожа шаров, понятно. Как тебе медная монета за 10 кусков? 1/5 от первоначальной суммы. Это ж насколько он нажиться решил? Ты же только что купил у того парня тот же товар по 2 кожи за монету. Разве такое было? Что-то не припомню». «Понимаете, я же все-таки торговец», — добавил он в свое оправдание. «ХМПФ. Ну ладно». Я схватил купца за воротник и притянул поближе. «ГХ, че что, а этих ребят ты прикупить не желаешь? Они, в отличие от шкур, еще очень даже живые». «Хам». Я схватил одного из оранжевых шаров, что хранил под мантией, и позволил ему отведать купеческого насца. Купец сразу же повалился на пол, оторвав от него шар. Я добавил от себя пинок. «Может, мне тебя до луга дотащить, и уже там поторгуемся?» Я чуть распахнул мантию и показал ему притаившихся под ней шаров в количестве 5 штук. «Когда они кусают меня, мне совершенно не больно, так что в какой-то момент ко мне пришла идея, а не могу ли я отцеплять их от себя и натравливать на других? По-моему, это отличная идея. Вон как в переговорах помогает. А как иначе? Раз моя сила атаки никакая, я не могу никому угрожать». Он должен был понимать, что если я воплощу угрозу в жизнь, то шары съедят его вместе с костями. «Я не требую с тебя каких-то неведомых трат, но если ты не согласен торговать по разумной цене, то это никуда не годится. Ты за это попла. Ну-ка, как кончают торговцы, которые заставляют авантюристов продавать вещи за бесценок?» Самым большим союзником торговца всегда была репутация. И если бы на моем месте оказался среднестатистический авантюрист, он бы его и избить мог. Более того, после такого он мог и вовсе клиентов растерять. Гха, купец посмотрел на меня с такой ненавистью, словно был готов убить меня прямо здесь, но затем обреченно опустил плечи. Понял, да, и если ты не будешь пытаться меня обманывать, то могу и постоянным клиентом стать, так что я не возражаю, если захочешь купить их у меня чуть подороже. Очень хотелось бы отказаться, но, полагаю, деньги не пахнут, даже если они от тебя. Ладно, я согласен, не сомневаюсь, он из таких ушлепков, которые знают, когда не надо переступать черту. Мои кожи он купил по цене чуть ниже рыночной. Ха-ха, не стесняюсь рассказывать другим о моих возможностях. Это послужит хорошим уроком глупому купцу, пытавшемуся кинуть главу шаровой верфи. Да, понял уже, вы, уважаемый, дьявол, а не клиент. И таким образом я добыл достаточно денег, чтобы расплатиться с дядей за вещи. Еще и на ужин в столовой осталось. Однако у еды почему-то не было никакого вкуса. Сперва я решил, что меня надули, но, по-видимому, это какая-то проблема с моими вкусовыми рецепторами. Что же касается гостиницы, то у меня нет денег, и я ночую в лугах. Но с этим никаких проблем. Я не почувствую боли, даже если шар всю ночь будет стараться сгрызть меня. К утру меня обгладывало столько шаров, словно я был трупом, которого поедала стая стервятников. Вот на них я и выместил плохое настроение, и добыл немного утренней мелочи. А потом я придумал еще один способ зарабатывать деньги, не сражаясь как проклятый. Сначала нужно найти что-нибудь еще, что можно продать, кроме добычи с шаров. Этим чем-нибудь стала трава, которая на лугу росла в изобилии. Я запомнил, какие травы продавались в оптовом отделе аптеки, а также нашел место, где их покупают. Дальше, когда я попытался сорвать траву, похожую на ту, что я видел, щит отреагировал. Я аккуратно собрал ее и позволил щиту ее поглотить. Требования к лиственному щиту выполнены. Если подумать, я совершенно забыл об оружейном справочнике. Промотав немного дальше, я просмотрел, какие щиты уже разблокированы. Малый щит. Способность освоена. Бонус к защите плюс 3 оранжевый малый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 2 желтый малый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 2 лиственный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык травничества 1. Я снова открыл справочник. Трансформация оружия и разблокирование способностей. Термин трансформация оружия означает способность экипированного легендарного оружия изменять свою форму. Чтобы выполнить трансформацию, владелец должен выставить руку с оружием вперед и представить название нужной трансформации. Явление разблокирования способности происходит после использования определенного вида оружия в достаточном объеме и превращает способность в постоянную для своего владельца. Бонус экипировки. Бонус экипировки. Способность, которую пользователь получает, экипируя определенное оружие. Например, если вооружится оружием с бонусом «Воздушный удар», пользователь сможет воспользоваться навыком «Воздушный удар». Если на экипированное оружие распространяется бонус «Атака плюс 3», пользователь получит плюс 3 к силе атаки. Ясно, значит, освоив конкретное оружие, я получу бонус от него навечно, без необходимости экипировать это самое оружие. Под достаточным объемом, видимо, имеется в виду, что мне нужно достаточно долго проходить с определенным щитом, пока он не наберет неких очков в боях с врагами. Сколько еще игровых деталей я обнаружу в этом мире? Невесело подумал я, но тут мой интерес привлек бонус экипировки лиственного щита. Навык травничества 1, скорее всего, это умение дает какой-то бонус к сбору трав. Сейчас я на мели, а значит, мне оставалось лишь заниматься тем, что требовало наименьших усилий, но приносило наиболее качественные материалы. Я без дальнейших колебаний экипировал лиственный щит. Шух, прозвучал звук, чем-то похожий на тот, когда разрезают воздух мечом, и мой щит преобразовался в пышную поросль зеленой травы. Моя защита не уменьшилась. Сам по себе малый щит оказался очень слабым. Что же, попробую теперь сорвать какую-нибудь лекарственную траву. Чик, послышался приятный звук от травы, которую я сорвал без особых усилий. Пышаша, ее окутал едва заметный свет. Навык травничества 1. Айла качество. Обычная хорошая трава ингредиент для мази, также иконка листка изменилась в форме. Хех, раз даже небольшое описание есть, то это неожиданно полезная способность. Так я ходил до заката, почти на автопилоте заполняя сумку лекарственными травами. К слову, не знаю, было ли это благодаря всем этим долговременным сборам, или просто требования не слишком большим, но освоение лиственного щита не заставило себя долго ждать. В тот же день я разблокировал и другие щиты из серии малых цветных. Я вернулся в город, намереваясь продать большую сумку лекарственных трав. Хо, весьма неплохие экземпляры. Где ты их достал? Слугов за стенами города. Вы там не бывали? Хм, я не думал, что там есть такое, всегда считал, что качество у них пониже. После короткой беседы я продал травы. Сегодняшняя прибыль составила 1 серебряную монету и 50 медных. В сравнении с предыдущими днями доход стал значительно выше. Новый рекорд, однако. Кстати, во время обеда в таверне ко мне то и дело липли типы, пытаясь навязаться мне в союзники. Я устал от гнусных лиц этих ребят. С того самого дня еда потеряла свой вкус. Я набил свой рот заказанной едой, и в очередной раз ощутил отсутствие вкуса. Герой щита сама, позвольте, пожалуйста, сопровождать вас на вашем пути, подошел очередной с важным видом. Если честно, с ними даже говорить было неприятно. У них у всех раздражающие взгляды, как у той шлюхи. Давайте сначала хоть обсудим условия нашего контракта, а, есть, арх, так, спокойно, даже если попытаться уйти, эти ребята так просто не отстают. Во-первых, система оплаты, только процент от полной выручки. Понимаешь, что это значит? Не, я уже хочу его грохнуть. Полученный доход будем распределять. Например, предположим, мы добыли 100 серебряных монет, я возьму себе как минимум 40%, а остальное будет распределяться в зависимости от внесенного вклада. Поскольку сейчас ты единственный член группы, делить будем только между нами двумя. Но просто сидеть в сторонке и смотреть я тебе не дам. Процент буду определять лично. Какого черта? Это же выходит, что ты можешь просто оставить все бабло себе. Я же сказал, что все зависит от твоих усилий. Будешь работать достойно, получишь достойную награду. Тогда, наверное, все хорошо и замечательно. Пошли купим какое-нибудь снаряжение. Сходи купи сам. Я не обязан покупать твое снаряжение. ТЦ. Наверняка большинство из них просто хотело, чтобы я накупил им снаряжение, а затем они собирались просто ходить за мной. В конце концов, они просто сбежали бы и продали экипировку. Мрази. Прям как та сучка. Тогда попробуем по-другому. Гони деньги. Ой, откуда тут взялся этот шар? Хам. Ай-яй-яй. Шар посеял в таверне хаос, но это уже не моя забота. Оторвав его от неплохо покусанного носа того типа, я оставил на столе деньги за еду и покинул заведение. Все-таки нет в этом мире хороших людей. Все они только и думают о том, как ограбить себе подобных. Так или иначе, я продолжил свою повседневную рутину в виде заработка денег. И прежде, чем я это осознал, началась уже вторая неделя. Том 1, глава 9. Существо по имени Раб. Раз, два, три. За две недели всего 40 серебряных монет. Выходит, я вернул все деньги, что швырнул в того ублюдка, и еще немного сверху. Что-то как-то грустно стало. Приходится признать, что с такой атакой дальше не пойдешь. Урона я все так же не получаю, но попробовал однажды сходить в лес. Как там его звали? Красный шар. От попытки ударить его кулаком рука онемела, как после удара об стену. Я дубасил его полчаса, но он по-прежнему не был похож на умирающего. С меня хватило, и я покинул лес. Приходится признать, монстры за пределами лугов мне пока не под силу. Кстати, за эти две недели я добрался до 4-го уровня, но без понятия, какого уровня теперь остальные трое ублюдков. Красный шар все еще пытался откусить мне руку. С того похода в лес прошла уже где-то неделя, может, стоит попытаться еще раз. Бам, эх, не, мне не хватало силы атаки. Поскольку мне ее не хватало, я не мог побеждать врагов. Не мог побеждать врагов, не получал опыта. Не получал опыта, не хватало силы атаки. Замкнутый круг. Я вышел из таверны в переулок, ведущий в луга. Однако сегодня тут появилось нечто, чего до этого не было, вернее некто. Кажется, у вас затруднительное положение. Меня остановил странный тип во фраке и цилиндре. Как бы так сказать, он был какой-то мутный и довольно толстый, в солнцезащитных очках. Очень странный. Он сильно выделялся на фоне средневекового мира, и явно был в нем не к месту. Лучше просто игнорировать его. У меня не хватает рабочих рук. В яблочко. Прямое попадание по больному месту. Я не могу победить ни одного монстра. Тип продолжил. Если это вас, то у меня к вам есть. Если ты собираешься предложить наемников, то спасибо, не надо. У меня совершенно нет времени кормить подонков, которые только и думают, что о деньгах. Наемников? Нет-нет, я вовсе не предлагаю столь неудобных людей. Хо, тогда что ты предлагаешь? Странный человек приблизился ко мне вплотную и задал вопрос. Вы заинтересованы? Не подходи так близко. Противно. Ху-ху-ху, мне нравятся такие взгляды. Хорошо, я скажу вам. Напыщенно заявил странный джентльмен, размахивая тростью. Рабов. Рабов? Да, рабов. Рабство – система, в которой определенных людей заставляют работать и рассматривают как предмет продажи. Рабов можно держать против их воли. Лишены основных свобод, таких как перемещение, компенсация за труд, отказ от работы. Так, кажется, было написано на странице в Википедии. Значит, в этом мире работорговля существует. Неожиданно. Почему я должен хотеть раба? Он не предаст. Щелк. На рабов наложено очень сильное проклятие. Настолько сильное, что они поплатятся жизнью, если осмелятся пойти против вас. А во, очень любопытно. Смерть за непослушание. Действительно, мне как раз нужен работник, который не пытался бы воспользоваться мной и не выдумывал бы всяких мерзостей. Мне не хватает силы атаки, поэтому приходится искать союзников. Но все они предатели, так что платить я им не собираюсь. И поэтому найти союзников не получается. Но раб не может предать, ведь для него это означает смерть. Каков ваш ответ? Я не прочь выслушать. Ухмыльнувшись, работорговец повел меня за собой. Некоторое время мы шли по переулкам, а у тьмы этой страны глубокие корни. Пройдя по переулку, который даже днем не освещало солнце, мы пришли к постройке, похожей на цирковой шатер. Сюда, господин герой. Угу. Походка работорговца была несколько жутковатой. Как бы мне описать его шаги? Он будто перемещался скачками, но уж больно длинными. Как я и предполагал, он провел меня внутрь. Теперь на всякий случай скажу. Если замышляешь надуть меня, меня ждет нашумевшее высвобождение шаров, не так ли? Планируете убежать в неразберихе? Хех, так вот как они это назвали. Что тут сказать, это был довольно удобный способ наказать идиотов. Так что его слава вполне логична. Был один клиент, который изъявил желание иметь в качестве раба героя, и я подошел к герою сами в том числе потому, что рассматривал такую возможность, но затем передумал. А да, у вас есть все задатки хорошего клиента, и в хорошем смысле, и в плохом. Что ты имеешь в виду? Кто знает, а вы как считаете, какой-то этот работорговец скользкий, чего он от меня ожидает? Тяжелые ворота псевдоцирка с грохотом распахнулись. О, тусклый свет, слабый запах гниющего мяса. А благодаря резкому звериному запаху я удостоверился, что это далеко не самое чистое место. В многочисленных клетках извивались и корчились человекообразные тени. Итак, я рекомендую вам вот этого. Я подошел к клетке поближе и заглянул, что там внутри. Гррррррррр, грррр. Но ведь это не человек, существо внутри клетки походило на человека, но у него были острые клыки и когти, а из кожи рос звериный мех, говоря простым языком, там бесновался и рычал вервульф. Это зверочеловек, но все-таки его классифицируют как человека. Значит, зверочеловек, эта разновидность рас часто появляется в фэнтези, хоть в большинстве случаев в виде враждебных монстров. Я, как герой, не очень хорошо осведомлен об этом мире. Расскажи мне подробнее. В отличие от тех троих ублюдков, я об этом мире ничего не знаю, включая общеизвестные факты. Но без сомнений, в городе было нескольких людей с собачьими или кошачьими ушами. Их вид всегда вызывает мысли о том, что это и правда фэнтезийный мир, но таких тут немного. В королевстве Милромарк культ превосходства людей, что делает проживание здесь полулюдей и зверолюдей крайне трудным. Хм, я, конечно, иногда замечаю таких индивидуумов, но они всегда либо бродячие торговцы, либо самонадеянные авантюристы. Другими словами, из-за дискриминации они не могут найти нормальную работу. Так что такое полулюди и зверолюди? Полулюди очень похожи на людей, но обладают каким-то органом, который отличает их от людей. У зверолюди с человеком еще меньше общего. А да, ясно, в общем, они принадлежат к одной категории, верно. А так как считается, что у полулюдей тесное родство с монстрами, с жизнью в этой стране у них проблемы. Поэтому их часто используют в качестве рабов. В каждом обществе своя тьма. Как я понял, если убедить себя в том, что они не совсем люди, то другого настолько же удобного создания попросту нет, и вы можете наказать раба». Работорговец щелкнул пальцами. На его руке появился магический круг, а аналогичный имплантированный вервульфу в грудь начал светиться. «Грррр! Кха!» Вервульф схватился за грудь и скрутился от боли. Когда работорговец снова щелкнул пальцами, магический круг исчез. «Одним простым действием, как вы могли наблюдать, очень удобное заклинание», – прошептал я, глядя, как вервульф перевернулся на спину. «Я тоже могу его использовать, конечно. Вы можете изменить действие для активации, так что вам не обязательно щелкать пальцами. Также можно настроить его через магию статуса». «Понятно, какие же у него удобные варианты настроек. Однако для того, чтобы нанести на раба печать, необходимо провести ритуал и передать ей информацию о вас, чтобы оно не перепутало с командой другого владельца. Вашу сообразительность можно высоко оценить». Работорговец состроил жуткую ухмылку. «Что за странный тип? Ладно, сколько он стоит? Как вы понимаете, этот вервульф эффективен в бою. Наверняка слухи о моем отношении к деньгам еще не успели забыться, что невнятным обманом меня купить не заставишь. Как вам цена в 15 золотых монет? Не знаю, какие сейчас рыночные цены, но цена, надеюсь, достаточно скромная. Одна золотая монета эквивалентна 100 серебряным. Король дал нам деньги мелочью не просто так. Ввиду их высокой стоимости золотые монеты крайне сложно обменять. Городские лавки в большинстве своем вели дело серебряными монетами, поскольку их распространение в качестве валюты довольно широко». «Ну конечно», – работорговец ответил на мой пристальный взгляд ухмылкой. «Ты специально показал мне его, зная, что я не могу себе его позволить, верно?» «Да, в один прекрасный день вы станете выдающимся человеком, и нам будет неловко, если вы не будете в курсе наших высоких стандартов. Мы не можем себе позволить, чтобы какой-нибудь некомпетентный торговец продал вам товар низкого качества. Так или иначе, он своеобразный тип. Вот статус этого раба». Работорговец показал мне небольшой кристалл. Передо мной засветилась иконка и появились слова: «Боевой рапур, 75 раса». Вервульф также там были отображены его навыки и техники. 75, почти в 20 раз выше моего уровня. Насколько легко пойдет дело с кем-то настолько сильным под моим командованием? Сейчас он, вероятно, сильнее любого героя. Хотя если бы меня спросили, стоит ли он своих денег, я бы засомневался. Вообще-то он выглядел не совсем здоровым, и даже если бы он слушался моих приказов, то в остальное время он бы только мешался. По всей видимости, его цена как раз включает скидку за неудобство. Раньше его заставляли сражаться в Колизее. Я подобрал его, когда его выбросили со сломанными руками и ногами. Вот как, так это и есть товар высокого качества, слаб, несмотря на его уровень. Теперь, когда вы увидели лучшие, что мы можем предложить, какого рода рабов вы предпочитаете? Что-нибудь дешевое и неискалеченное, не для боев и не для труда, значит, учитывая слухи. Я этого не делал. Ху-ху-ху, меня это не касается. Так какие качества вам нужны? Желательно без склонности к домашней работе. И, конечно, о секс-рабах не может быть и речи. Хм, похоже, слухи действительно врали. Я этого не делал. Да что я его убедить пытаюсь? Ну не делал я этого. Сейчас мне нужен просто кто-нибудь, кто может убивать для меня монстров. И неважно, кто это будет. Пол, предпочтительнее мужчина, но как уж подвернется. Хм, работорговец почесал щеку. Качество будет не так высоко, чтобы играть с ним, как с питомцем. С этим проблем нет. С чего ты взял, что мне есть дело до внешности? Даже если его уровень будет низким, если мне будет нужна сила, я сам его натренирую. Интересный ответ для того, кто не доверяет людям. Раб ведь не человек, обучать раба, все равно, что улучшать мой щит. Раз он не предаст меня, то и обучению поддастся. Тут вы меня поймали. Ку-ку-ку. Работорговец еле сдерживал смех. Сюда, пожалуйста. Несколько минут мы шли по шатру среди бесконечных клеток, пока не перешли из области громкого рева в область раздражающих стонов. Осмотревшись, я увидел лишь измученных юнцов и стариков с несчастными лицами. Пройдя еще немного, работорговец остановился. «Здесь самые дешевые рабы, которых мы только можем представить господину-герою», — сказал он, указывая на троих рабов за решетками. Первым был парень с кроличьими ушами 20, наверное, лет. Его рука была выгнута под странным углом. Второй была костлявая девочка в возрасте около 10 с круглыми ушами вроде собачьих и необычно толстым хвостом. Она дрожала и кашляла. Третьим был слепой человек-ящер. Из всех троих почему-то именно он больше всех походил на человека. Слева направо. Представитель кролиобразных с наследственным недугом, больная представительница енотообразных, страдающая от приступов паники, и зверочеловек-ящер. А, так третий, гибрид. Что-то они все не без проблем, только эти отвечают вашим условиям. Все, что дешевле них, будем откровенны. Работорговец повернулся к клеткам спиной. Я сделал то же самое. Даже с такого расстояния я мог сказать одно. Зловоние смерти. Высококонцентрированный запах, как на похоронах. Там что-то, жуткий запах гниения шел как раз оттуда. Я не решился смотреть, это могло бы достаточно сильно травмировать психику. К слову, какова цена? Слева направо, 25, 30 и 40 серебряных монет, а их уровни, 5, 1 и 8. Если судить по предоставленным цифрам, зверочеловек-ящер был лучшим выбором. Но он слеп, и его цена великовата, не говоря уже о том, что он тощий как палка. Парень-кролик не может использовать одну руку, но в остальном с ним все в порядке. Его лицо было ужасно мрачным, хотя то же самое относится ко всем остальным. Они, кстати, все очень тихие. Если будут шуметь, их накажут. Ясно. Либо их всех хорошо обучили, либо торговец попросту скрывал от меня неприрученных. Человека-ящер наверняка полезен в бою, но больше ни на что не годится. Почему за среднюю так дешево? Представительница енотовидных, если точнее, Тануки. Она худая и сильно напугана, но видно, что девочка. Конечно, ее лицо не идеально, но столь похожую на человека девочку можно было определить в ценовую категорию и повыше. Еноты несколько уступают остальным в эстетическом плане. Если бы она была лисой, можно было бы продать по хорошей цене без проблем. Ясно. Скидка за то, что не подходит. Внешность ниже среднего, панические атаки по ночам. В общем, мне неохота возиться. Выходит, она самая нормальная среди этих безнадежных? Вот это да, это вы очень точно подметили. Не подходит для труда, в отличие от остальных. А еще ее уровень был самым низким. Трудно решить, кто из этих трех лучше. Мы встретились глазами, и тогда в глубине души что-то взвелось. Точно же, она девочка, того же пола, что и та сука. Глядя в ее испуганные глаза, я чувствую сильное желание обладать властью над ней. Будет так хорошо представлять, будто я поработил ту женщину. И даже если она умрет, меня это только обрадует. Я покупаю этого раба, по центру. Очень приятно видеть вашу зловещую ухмылку. Рабовладелец достал ключ, выпустил девочку-енота из клетки и пристегнул к поводку. Хи-и. Глядя на перепуганную девочку, я чувствовал удовлетворение. Стоит представить себе ту женщину с таким же выражением лица, как сразу становится намного приятнее на душе. Работорговец пошел обратно той же дорогой, ведя за собой девочку на цепи, и вышел на открытую площадку внутри шатра, где приказал кому-то подать ему горшок с чернилами. Затем он налил немного в небольшое блюдце и поднес его ко мне. «Господин герой, пожалуйста, поделитесь своей кровью, тогда ритуал будет завершен, и эта рабыня станет вашей. Будет сделано». Я взял рабочий нож и немного надрезал палец. Если кто-то попытается нанести мне удар, щит отреагирует. Но это правило не действует, если я сам наношу себе рану. Кроме того, это произошло не в бою, поэтому щит и не возмущался. Я подождал, пока потечет кровь, и уронил несколько капель в блюдце. Тогда торговец окунул кисть в чернила, спустил надетое на девочку покрывало до пояса и подкрасил клеймо, нарисованное на ее груди. Рабское клеймо начало светиться, а в моем окне статуса появилась иконка. Приобретен раб, появилось сообщение с условиями договора. Огромное количество условий. Я просмотрел его, а затем установил наказание в виде острой мучительной боли за проступки вроде позднего подъема, попытки нападения и неподчинения приказам. Затем я проверил иконку настроек группы, которая загорелась вместе с иконкой раба, но вела в другую директиву. Поскольку ее имя было неизвестно, там значилась рапа. Похоже, я могу изменять настройки по своему желанию. Потом пересмотрю их. Теперь этот раб ваш, господин легендарный герой. Теперь попрошу оплату. Конечно, я передал ему 31 серебряную монету. Тут одна лишняя. это за ритуал? Ты ведь все равно собирался потребовать за него, или я не прав? Вы очень проницательны. Так я могу с чистой совестью сказать, что уже все оплатил, и ему будет сложнее возмущаться. А что мне делать, если он решит потребовать больше? Что ж, тогда это все. Вдобавок, мы немного подчистили склад. Кстати, сколько ты собирался взять за ритуал? Ха-ха, эта услуга включена в те 30 серебряных. Что-то я сомневаюсь. Работорговец захихикал, я усмехнулся в ответ. К вам, прямо, не подберешься. Можешь говорить все, что вздумается. С нетерпением ждем вашего следующего визита. Ага. Приказав пошатывающейся на ногах рабыне не отставать, я вышел наружу. Та с обреченным видом подчинилась. «Ну что, скажи мне свое имя, что ли, Кхе?» Она отвернулась, отказываясь отвечать. Глупо с ее стороны. Раб не подчинился, наказание постигло ее даже без моего участия. «А, ух-х-х!» Мучаясь от боли, девочка сжалась в комок. «Ну же, говори имя, Эрафталия, Кхе-кхе, Эрафталия, ладно, пойдем». Как только она произнесла свое имя, боль прекратилась, и Эрафталия снова могла дышать. Я взял ее за руку и продолжил идти глухими, темными переулками. Эрафталия шла, поглядывая на меня из-под лобья. Том 1, глава 10, детский обед, ты. Когда я появился в дверях оружейной лавки вместе с Эрафталией, дядя потерял дар речи. Да, мне нужен кто-то способный сражаться, мне нужна сила атаки. Но без оружия об этом и речи быть не может. Дай-ка мне для нее какое-нибудь оружие в пределах 6 серебряных монет. Ха-ха, владелец лавки протяжно вздохнул. То ли с этой страной что-то не то, то ли ты прогнил до мозга костей. Эх, ладно, сколько ты там сказал? 6. И еще у тебя ненужная одежда осталась? Да, осталась. Добавлю бесплатно, пробормотал дядя с грустью в голосе, выложив перед нами несколько кинжалов. Если 6 серебряных, то что-то из этого. Тут были кинжалы из меди, бронзы и железа. Похоже, что на цену влиял и размер рукояти. Я дал Эрафталии по нескольку раз подержать каждый из кинжалов, после чего выбрал самый для нее удобный. Этот пойдет. Эрафталия с кинжалом в руках и бледным лицом наблюдала за мной и дядей. Вот, мантия и остальная одежда. Он довольно грубо сунул сверток мне в руки и проводил нас в раздевалку. Я забрал у Эрафталии кинжал и велел ей надеть подаренную одежду. Эрафталия вошла шатающейся походкой в раздевалку, не переставая кашлять, потом вышла уже переодетой. Все еще грязная, в речке ее помыться заставить, что ли? На границе лугов протекала река, и эта река, проложившая себе путь через всю страну, была дочерним отростком другой, вот у нее-то я в последнее время и обосновался. Это место было лучше в основном из-за того, что тут я могу ловить и готовить рыбу. Ловить ее пришлось голыми руками, и некоторое количество пойманной рыбы щит незамедлительно поглотил, в результате чего теперь у меня есть новый рыбий щит и навык рыбной ловли 1. Переодетая Эрафталия молча подошла ко мне. Кажется, она поняла, что неподчинение ведет за собой боль. Я присел на корточки, так, чтобы оказаться на уровне ее глаз, и сказал ей: «Теперь, Эрафталия, это твое оружие. Я буду заставлять тебя сражаться с монстрами. Ты понимаешь меня?» В глазах Эрафталии таился страх, но она все же кивнула в ответ. В противном случае ее ждала бы боль. «Тогда убей своим кинжалом». Я показал Эрафталии один из оранжевых шаров, вцепившихся в меня под мантией, и вытащил его. «Эту тварь, Хи-и!» Неожиданно встретившись с демоном, Эрафталия шокированно закричала и выронила кинжал. Нет, это приказ, выполняй, нет». Эрафталия быстро замотала головой, и за этим последовала резкая боль, вызванная нарушением условий рабской печати. «Гх, ну же, от того, что ты его не режешь, самой же хуже будет, кхо, кхо». Ее лицо исказилось от боли, но она твердо зажала в руках оружие. «Парень». Дядя смотрел за происходящим с высоты своего роста, не в силах ничего промолвить. Эрафталия окончательно решилась на удар и вонзила нож в задницу вцепившемуся в меня оранжевому шару. Бом! Слабо! Бей сильнее! Ха! Хоть Эрафталия и перепугалась, когда упругий шар отразил ее атаку, но она тут же, не прерывая движений, нанесла еще один удар. Хлоп! Шар громко лопнул. «Екс-падин, я впервые увидел всплывающее окно, на котором указывалось, что мой союзник одолел врага, и снова во мне вскипел гнев. Та шлюха, выходит, она настолько не собиралась быть моей союзницей, что даже не объединилась со мной в группу через систему. Хорошо, «Ты молодец!» Я похлопал Рафтелию по головке, а она посмотрела на меня озадаченно. «Отлично, следующим будет этот». Уже неделя прошла с тех пор, как в меня вцепился сильнейший из шаров. Я схватил его и выставил так же, как предыдущего. Красный шар не ел и не пил ничего уже около недели, и, судя по его виду, значительно ослаб. В таком состоянии он, скорее всего, не выдержал бы и атаки хилой девочки 1-го уровня. Рафтелия, уже с более уверенным взглядом, кивнула и воткнула нож в заднюю половину бедняги. Хлоп. Екс-1 спутник Екс-6 перед глазами появилось системное сообщение. «Хорошо, вижу, сражаться ты можешь. Пошли». «Ха». Я приказал ей повесить нож на пояс. Рафтелия молча подчинилась. «Эй, дай-ка мне кое-что сказать», проворчал дядя, хмуро уставившись на меня. «И что же, ты, ни за что, не умрешь своей смертью?» «Приму к сведению», ответил я укором на укор. Покинув лавку, я сразу направился в сторону лугов. Вся улица пестрела тесно расположенными торговыми палатками. Рафтелия шла рядом, держалась за руку и испуганно поглядывала по сторонам. Где-то на полпути мы ощутили аромат, исходящий от палатки перед продуктовым магазином. После всех приобретений у меня осталось всего 3 серебряных монеты, но я, пожалуй, немного проголодался. Урр! Со стороны Рафтели донесся урчащий звук. Ах! Она замотала головой, изо всех сил отрицая случившееся. Я задался вопросом, почему она так реагирует. Если сейчас у Рафтели не будет сил сражаться с врагами, у меня в ближайшее время не будет дохода. От тупого кинжала пользы никакой. Голодная она не сможет собраться с силами и сражаться. Я подыскал нам подходящую по бюджету столовую, и мы направились в нее. Добро пожаловать. Официант, недовольный, видимо, нашей потрепанной внешностью, проводил нас к столу. По пути она неотрывно смотрела на родителей с ребенком за одним из столиков. Конкретнее, смотрела на то, как ребенок с аппетитом ест нечто, похожие на детский обед, с завистью посасывая палец. Она тоже такой хочет. Мы расположились на своих местах и быстро сделали заказ, пока официант не сбежал. Это, мне самое дешевое, что есть в меню, а этой маленькой леди тоже, что у того ребенка. Рафтелия уставилась на меня с нескрываемым удивлением, что я такого неожиданного сделал. Принято. С вас 9 медных монет. Вот, я дал 1 серебряную. Официант вернул мне сдачу. В ожидании нашего обеда я неспешно окинул столовую взглядом. Несколько человек перешептывалось, глядя в мою сторону. Черт, какой же этот параллельный мир отвратительный. Почему, услышав голос Рафтели, я вновь перевел на нее взгляд. И она снова таращилась на меня с удивленным видом. У тебя на лбу написано, что ты голодная. Или ты что-то другое хотела? Рафтелия быстро замотала головой. Хватит перхотью трясти. Почему вы позволяете мне такое есть? Я же сказал, у тебя на лице было написано, что ты его хочешь. Но, до чего она так упирается? Короче, ешь и поправляйся. Такие тощие дети долго не живут. Конечно, если бы она сдохла, я бы просто купил нового раба на те деньги, что мы бы успели скопить. Но все же, извините за ожидание. Наш заказ наконец прибыл. Я поставил перед Рафталией детский обед, а сам потянулся к своему рису с беконом. Да, вкуса все так же не было. Рафталия, боясь пошевелиться, уставилась стеклянным взором на детский обед. «Ты что, не будешь? Мне и вправду можно?» «Эх да можно, можно, ешь уже». От моего разрешения ее лицо немного скривилось. «Хорошо». Рафталия робко начала поедать свой детский обед голыми руками. «Ну, что уж тут поделать?» Она выросла в не самых благоприятных условиях, и, кажется, мы снова обрастаем сплетнями. Хотя меня это уже не волнует, слухом больше, слухом меньше. Рафтелия очень бережно держала в руке флажок, который прежде стоял на вершине рисовой горки. Ням-ням-ням она ела, не обращая внимания ни на что другое. За обедом со своей рабыней я обдумывал план дальнейших действий. Том 1, глава 11. Достижение раба как следует пообедав в столовой. Мы направились в сторону выхода из города. По пути Рафтелия напевала что-то веселое себе под нос. Однако, увидев лук, задрожала в ужасе. «Не бойся, я защищу тебя от монстров». В ответ на мои слова она лишь кивнула. «Видишь, сколько бы их ни пристало, мне даже не щекотно». Тогда я ошеломил Рафтелию своей подмантийной галереей шаров. «Вам не больно?» «Неа». «Понятно». «Я пошел». «Да». «Кхе». «Меня немного беспокоит ее кашель». Но я, наверное, зря переживаю. Мы отправились в сторону леса, собирая по пути лекарственные травы. О, а вот и они. Из лесных зарослей выскочили трое красных шаров. Я предупредил Рафталию, чтобы она не позволяла им себя укусить, а сам сыграл за приманку. «Отлично, просто делай все как тогда в лавке». «Есть». Немного взбодрившаяся Рафталия решительно протыкала все шары, что ко мне липли. Хлоп, хлоп, хлоп. В ходе этой битвы уровень Рафталии поднялся до 2 го. Требования к красному малому щиту выполнены. Красный малый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 4. Я немедля трансформировал щит. При виде этого глаза Рафталии полезли на лоб. «Господин Самада, кто же вы?» «Она что, не знала, что я герой щита?» «Ну, впрочем, она ведь раб и полукровка. Я герой. Герой щита. Легендарный герой, так ты знаешь?» Рафталия кивнула. «Верно, я призванный герой. Есть еще трое таких, как я, но я слабее других. В приступе гнева я сжал кулаки так крепко, что едва не впился ногтями в кожу. Мои глаза застилала красная пелена каждый раз, как я вспоминал лица тех подонков. В глазах Рафталии появился испуг, поэтому больше я на эту тему не говорил. Итак, нашей задачей сегодня будет охота на монстров в этом лесу. Я буду их сдерживать, ты убивать. Есть». Кажется, она уже пообвыкла. Так или иначе, Рафталия послушно кивнула. Так мы и пробирались по лесу, придерживаясь одной тактики против всей встречавшейся живности. Я принимаю на себя удары и обездвиживаю, Рафталия добивает. Примерно на полпути мы впервые столкнулись с нешарообразным врагом. Бигр, белый ходячий гриб, с пронзительным взглядом и размерами где-то с человеческую голову. Я попробовал ударить его, но ощущения были те же, что и от красного шара. Рафталия заколола и этого. У этого типа мобов также оказались различные цветовые вариации. Нам попались еще и синие с зеленым бигры. Требования к щиту бигра выполнены. Требования к синему щиту бигра выполнены. Требования к зеленому щиту бигра выполнены. Щит бигра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Распознавание растений 1. Синий щит бигра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Простые рецепты смешивания. Зеленый грибной щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Смешивание. Ученик среди них не оказалось щитов с бонусом к характеристикам, но зато каждый давал уровневое умение. Смешивание, видимо, этот навык пригодится, если я буду делать лекарства на продажу. За остаток дня Рафталия добралась до 3 го уровня, а я до 5 го. Мы прошли через луга и остановились на ночь у русла реки. Кхе. Рафталия без лишних вопросов шла за мной. Ну, похоже, все наши силы в ближайшие дни будут потрачены исключительно на восполнение бюджета. Уже у реки я развел костер из хвороста и вручил Рафталии полотенце, которое достал из сумки. Сходи пока помойся. Если замерзнешь, грейся у костра. Есть. Рафталия разделась, вошла в реку и начала мыться. Я тем временем начал ловить рыбу на ужин и одновременно приглядывал за Рафталией на случай чего. В этой области обитать должны только слабые шары, но бдительность лишней не бывает. Заодно я глянул на наш сегодняшний урожай. Внушительный запас луговых лекарственных трав. Внушительный запас лекарственных трав, не растущих на лугу. Немало кожи шаров, немало всяческих грибов. Количество разблокированных щитов. 4. Ага, очевидный прирост в эффективности. Покупка раба была правильным решением. Точно, мне нужно испытать в деле смешивание. Я вызвал несколько простых рецептов. Выскочило окно, показывающие формулы комбинаций, которые я могу сделать из собранных мной лечебных трав. Что касается оборудования, думаю, у меня получится заменить кое-какие обязательные предметы камнями и галькой на берегу. Так, попробуем рецепты, для которых хватит и ступки 1. Наверняка это нужно было делать как-то по-особому, но в простых рецептах ничего не уточнялось. Стук-стук-стук, я попытался создать примерно ту же смесь, которую делал продавец в аптеке. Получена лечебная пилюля. Лечебная пилюля качества. Плохое ниже среднего пилюля, ускоряющее заживление ран. Для получения эффекта необходимо растереть рану. Такое окно всплыло у меня перед глазами. Прекрасно, это успех. Щит отреагировал на лекарство, но я пока решил его не тратить. Что ж, время испробовать незнакомый рецепт. Иногда смешивание не удавалось, и на выходе я получал черные как уголь отходы. Процесс оказался веселее, чем ожидалось. Щелк, щелк, щелк, потрескивал костер. Рафталия закончила мыться и пришла греться у костра. Ты согрелась? Да, кхе, очень похоже на простуду. Работорговец упоминал, что она больна. Кстати, среди моих экспериментов было лекарство от простуды. Бытовое лекарство качества. Приемлемое эффективно против слабой простуды, На, выпей это. Не знаю, слабая ли у нее простуда, но лучше это, чем совсем ничего. Какое горькое, не хочу. Гха. По глупости Рафтелия попыталась было закапризничать, но скрутилась от боли. Ну же, ха, хорошо. Дрожащая Рафтелия быстро выпила выданное лекарство. Ха-а, ха-а, вот и славно, хорошая девочка. Когда я погладил ее по головке, она снова наградила меня озадаченным взглядом. Ох, а ее тонучие ушки очень пушистые. Я перевел взгляд на ее хвост, но тут Рафтелия, видимо почуяв что-то неладное, покраснела и прижала хвост к себе, словно пытаясь сказать, что его потрогать не даст. Вот твой ужин. Я передал ей жареную на костре рыбу и вернулся к приготовлению лекарств. Мне всегда нравилось проводить время за такой деликатной работой. Солнце уже совсем село, а я все продолжал смешивать, благо, костер все освещал. Хаем, самое интересное в том, что получить один и тот же результат можно разными путями. Рафтелия уже закончила разбираться со своей рыбой и теперь клевала носом, сонно уставившись на костер. «Иди спать, я не против». В ответ на мое указание Рафтелия несколько раз покачала головой. «Это еще что?» Она прямо как ребенок, который конючит, что не хочет спать, хотя, она и есть ребенок, все равно в конце концов уснет. Кстати, это лекарство подействовало, я уже давно не слышал ее кашля. Я еще немного повозился с травами и в итоге перепробовал практически все доступные комбинации. Те зелья, что не имели особой ценности, я уже отдал на съедение щиту. Требования к малому медицинскому щиту выполнены, требования к малому ядовитому щиту выполнены, малый медицинский щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение эффективности медицины, малый ядовитый щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление ядам, малое, похоже, оба связаны либо с лиственным щитом, либо с грибным. Что интереснее, я понятия не имею, как работает эффект повышения эффективности медицины. Он увеличивает эффект лекарств, которые я использую на себе или которые создаю. Ну да ладно, сегодняшний улов ну никак плохим не назовешь. Нет, помогите, сказала Рафтелия сквозь сон. Видимо, ей снится кошмар. Нет. Мои уши на мгновение оглохли. Плохо дело. Так она чего доброго привлечет своими воплями шаров. Я быстро подбежал к Рафтелии и прикрыл ей рот ладонью. Однако она все еще громко мычала. И тогда я вспомнил слова работорговца о рабах не без нюансов. И это действительно проблема. Успокойся. Да успокойся же. Я прижал рыдающую Рафтелию к себе в попытке утешить. Нет, папа-мама. Она зовет своих родителей. Рафтелия тянула вперед руки и умоляла о помощи. Все хорошо, все будет хорошо. Я гладил ее по головке и покачивал в объятиях. Держись, не плачь. Хаен-хаен. Я продолжал обнимать плачущую Рафтелию. Грар. Появился шар, которого привлекли ее крики. Эх, да, в такое-то время я побежал к шару, прижимая Рафтелию к себе. Чирик, чирик. Уже утро, что за ужасная ночь. К тому времени, как я закончил разбираться с ордой шаров, крики Рафтелии начали стихать, но стоило попытаться отлепить ее от себя, как она снова заревела. Как следствие, снова появились шары. Толком поспать мне так и не удалось. Мэм, ты проснулась? Хи-и. Рафтелия широко распахнула глаза, я ведь ее к себе прижимал. Ха-а, я устал. До открытия городских ворот еще оставалось время, так что я собирался вздремнуть. Задача на сегодня – продать сделанные вчера лекарства и узнать разницу в цене между ними и травами. Если продавать травы выгоднее, чем лекарства, то делать их я больше не буду. Я немного посплю. На завтрак тебя остатки рыбы устроит? Рафтелия кивнула. Тогда спокойной ночи. Разбуди меня, если появятся монстры. Мои глаза болели даже от того, что просто оставались открытыми, так что я быстро провалился в сон. Мне до сих пор неизвестна причина ее панических атак, и сейчас это не так уж важно. Скорее всего, это из-за шока от осознания того, что ее продали свои же родители, или похитили работорговцы. Если верно последнее, возвращать ее я не собираюсь. Эта рабыня мне дорого стоила, и пусть меня будут за это ненавидеть. Хочешь жить, умей вертеться. Я должен найти способ вернуться в свой мир. Примечание https.ru/wikipedia.org/wiki-ступа. Том 1. Глава 12. Все твое, мое. Рафтелия ждала моего пробуждения почти до полудня. Мы собираемся в город, кхе. Ага. Она снова кашляет. Я молча протянул ей бытовое лекарство. Она с кислым лицом выпила его. Теперь стоило заскочить в аптеку и немного поторговать. ХМ качество неплохое. Герой сама, вы знакомы с фармакологией, сказал уже знакомый продавец, проверив мои лекарства.